Глава 21. Сайрис. Уклониться от пощечины принцессы удалось куда проще, чем от клинка одного из ее прислужников, вставших у нас на пути. «Госпожа, что случилось?» Глядя на голую, чумазую и потрепанную брюнетку, ладонями прячущую свою грудь от своих же солдат, спросил один из рыцарей. «Так надо. Сопровождайте нас, а когда в шатре поднимется шум, нападайте. Главная задача — убить короля или... если его там не окажется, его наместников». Не став спорить, селестинец, с жалостью глядя на свою госпожу, переводит взгляд на меня. В нем безумная ярость и желание надрать мне задницу. Оно и понятно, кажется, она пареньку не безразлична. Но вот бедняга-то ей по статусу совсем не ровня будет. Безответная любовь, видимо. Выйдя на улицу, пару раз подталкивая босую девушку вперед, игриво шлепнул ту по заднице, заслужив рык и обещание отомстить мне, когда все закончится. А судя по взглядам приподнявшегося ополчения и патрулирующей стражи, закончиться для нас все могло довольно быстро. «Вы кто такие?» Показавшийся черноволосый мужчина в сером плаще и с мечом набег сорвался при виде незнакомцев в своем лагере. «Как посты миновали?» «У меня подарок для короля Клермонда. Принцесса Сайрис собственной персоной», ногой ударив девушке под колено, а рукой натянув веревку, связывающую той руки и шею, произнес я. Она такому ой как не обрадовалась, взглянув на меня, как на врага, и показав свои белые зубки. Ощутил парочку проклятий, легших мне на голову. «Не может быть», — произнес аристократ, а затем, оглядев девушку, вытащил платок, обтер то и лицо. После чего, подняв длинный хвост, обнаружил родимое пятно, на которое даже я внимания не обратил. Про хвост знал ее лично. «Какая встреча, принцесса!» Нахально усмехнувшись, задрал подбородок мужик. «Хорошо, отдай ее мне, а после...» Едва рука его потянулась к веревке, как мой кинжал тотчас пристал к горлу расслабившегося лорда. Я мог убить его прямо сейчас с той же легкостью, что резал спящих. И это чувство возможности безнаказанно резать всех и вся начинало сводить меня с ума. «Ублюдок, убери нож, иначе...» «Иначе что? Убьешь меня? Да ты хоть знаешь, блядь, сколько моих парней полегло, чтобы эту суку до ваших краев дотащить? Выродки, я больше 50 парней потерял, по лесам, сука, месяцами прятался, чтобы какой-то слащавый аристократишка отнял ее у меня? Нет уж, блядь, либо ты ведешь меня за наградой к своему королю, либо я вас сейчас обоих на тот свет отправлю». Глядя тому в глаза, на эмоциях выдаю я. А после, чувствуя, что мужчина пытается отстраниться, делаю шаг ему навстречу и, шипя в полголоса, обращаюсь к окружившим меня ополченцам и рыцарям. «Отошли нахрен, либо девка и ваш лорд умрут!» «Отошли!» — вторя мне, рыкнул на солдат лорд. «Мы тебе не враги, воин, но за языком, общаясь с лордом, нужно следить. Король Изба — человек чести и слова, он никогда не обидит тех, кто помогает, поэтому можешь довериться. Ты меня плохо слышишь, лорд?» Надавив еще немного тому на сонную артерию, получаю быстрый ответ. «Парень, ладно, не горячись, успокойся». Убрав руку с пояса, говорит аристократ, а после добавляет. «Следуй за мной». При виде незнакомца стража у шатра, кучкуясь, стала собираться у входа. Двое здоровяков, включая сопровождавшего меня лорда, заходят внутрь. Остальные перегораживают путь двигавшимся за нами крестьянам, требуя, чтобы те разошлись по своим постам. Да, блядь, все пошло немного не так, как хотелось. Едва мы вошли в шатер, как перед глазами предстала одна очень и очень неприятная картина. На деревянном козле, полностью голая, с привязанными к деревянным ножкам руками и ногами, бессознательным телом лежала пышногрудая девушка, в заднице которой торчал какой-то предмет. Посиневшие пальцы на руках и ногах, такие же гематомы на ребрах, лице, а также ссохшиеся от крови и мужского семени волосы, говорили о жестоких пытках. Стоя сбоку, я даже не мог понять, жива она еще или нет. В отличие от меня, Сайрис наличие девушки в шатре не удивило. Более того, она вообще ни на кого, кроме мужчины, в центре не смотрела. «Господин, сегодня небеса сделали нам подарок. Это та самая селестинская принцесса, которую вы так долго искали», пав на колено и потянув меня за собой, проговорил лорд. Мужчина, разлегшийся на большой кровати, возвышавшийся над землей на добрые полметра, подняв охмелевшую голову, радостно выдает. «Сайрис, кроха, как же ты выросла!» Встав с постели, мужчина берет в руки кубок, а после в одном лишь незавязанном халате, демонстрируя свои причиндалы, покачиваясь, идет к нам. «Я помню тебя еще малышкой!» Даже несмотря той в лицо, взглядом пожирает грудь девушки, сморщенный под заплывший от алкоголя мужичок. Кому, блядь, только в голову пришло назвать его «защитником веры»? Подняв кубок, тот медленно начинает лить его содержимое девушке на правую грудь, попутно пальцами оттирая сосок от черной сажи. «Я так долго тебя ждал!» Облизнув пальцы, коими стирал сажу, встав перед девушкой вплотную, ведет руку по ее животу. А затем, развязав повязку, бесцеремонно крюком запускает два пальца в вагину, отчего Сайри, стиснув зубы, вынужденно встает на носочки. «Теперь ты больше от меня никуда не убежишь». «Очень хорошо, лорд Чарльз. Дочь кузнеца отдай своим бойцам, а после, как наиграются, пусть повесят предательницу вместе с братьями и отцом». «Ну а ты, мой добрый герой, дай мне веревку и скажи, чего хочешь в награду за свое доброе дело». Проговорив это, старый ублюдок запускает девушке в промежность третий и четвертый палец, отчего по руке его начинает течь кровь. И я, не в силах больше сдерживаться, отвечаю. «Моей наградой станет твоя голова!» Мгновение, и в ладони селестинской принцессы оказывается клинок, а меч мой, полоснув лорда Чарльза по лицу, отрубает королю его похотливую ручонку. «Стра...» Взмах девушки рассекает тому гортань. Одной единственной рукой он пытается закрыть смертельную рану и пятится. А я, прикрывая принцессу от удара одного из стражей вышибал, толкаю ту вперед на извращенного ублюдка. «Стража! Стража!» — кричит Чарльз, и тут же за шатром поднимается шум. Начинается возня. Следующий из сбежавших в покой рыцарей Клермонда, словив стрелу в затылок, у входа сваливается замертво. Ну а я, все так же спиной толкая обезумевшую принцессу, продолжающую шинковать клинком деда, только и успеваю отбиваться от резких парней. «Сайрис, блядь, да помоги ты!» Подсрачником оттолкнув ту от бездыханного куска мяса, бывшего недавно королем, спасаю девушку от удара мечом в спину. В попытке увернуться запрыгиваю на кровать и, танцуя вокруг опоры, на которой держится шатер, начинаю тянуть время в надежде на подход подкрепления. Принцесса, кажется, тоже чуть пришла в себя. Подрезав одному из солдат кисть, девушка, вывернув из руки меч, стала фехтовать сразу против двоих, когда я, в свою очередь, мог лишь уклоняться. Одна из стенок шатра с характерным треском разрезается, и в нее влетают двое. Баррель и солдат принцессы. «Быстрее уходим!» — кричит солдат, пригибаясь и позволяя магу за своей спиной пустить огненный шар в одного из рыцарей. «Блюмонт, помоги!» — коротко требую я, в два удара срезая веревки с правой руки и ноги девушки, лежавшей на деревянном козле без сознания. «У нас нет времени!» — кричит алхимик, после чего вытаскивает клинок и во встречном выпаде скрещивает меч с лордом Чарльзом, чье лицо по горизонтали украшает кровавый шрам, идущий от подбородка и до самого лба. Сталь звенит, отразив горизонтальный рубящий удар стражника, пинком усиленного металлом сапога пробивают тому между ног, заставляя скрючиться, после чего, не тратя время на добивание, освобождают девушке левую руку и ногу. «Убью нахер!» Видя, что я пытаюсь стянуть с деревяшки девушку, оттолкнув Блюмонда по незащищенной бессознательной девочке, наносит удар аристократ. Звенит сталь. На помощь приходит селестинец, вслед за чем боковой удар Блюмонда пробивает Чарльзу нагрудник. И тот вынужденно пятится, а я, закинув женщину себе на плечи, выбегаю за Блюмондом. По всему лагерю пылают пожары, доносятся крики о нападении со всех сторон. Третья группа вместе с частью второй отлично справились с ролью отвлечения внимания. Ворвавшись в лагерь верхом на конях, подпалив несколько шатров и наведя шуму, те смогли отвести от нас чуточку внимания. Но без боя вырваться из этого муравейника все же не удалось. Пропуская нас вперед, парни Сайрис, жертвуя своими жизнями, вызываются встать на пути преследователей. Большая часть понимает, что не сможет вернуться, но все равно, благодаря своей вере в госпожу, отважно идет на смерть. Лишь благодаря их самопожертвованию мы успешно добираемся до своих лошадей, а после, двигаясь вслед за скакуном Барреля, не дожидаясь других отрядов, направляемся обратно. «Надеюсь, ты довольна, принцесса?» Когда огни пылающего лагеря остались за рекой, спросил я у голой девушки, что, гордо держа спину, ехала впереди. «Еще как!» Вытянув в сторону руку, продемонстрировала мне отрубленную голову короля принцесса.